Глава 13. Кто-то выкрикнул истошным голосом: «Остановите ее!» Но Энн открыла дверь вагона, выпрыгнула на откос и бросилась к мосту, перекинутому через небольшую речку в глубине долины. Когда она уже подбегала к парапету, Коридон сиганул с ограждения вниз, и руки Роулинса схватили лишь пустоту. Из вагона вывалились еще два детектива, один из них прижимал к носу окровавленный платок и присоединились к инспектору. Все трое, затаив дыхание, следили, как Коридон летит к воде. Казалось, бесконечно долгое время. При всем своем мужестве Роулинс не решился последовать за ним. Они были так поглощены этим, что не заметили Энн, влезшую на ограждение моста в нескольких метрах от них. Десятки пассажиров, высунувшихся из окна поезда, увидели эту сцену и, не веря собственным глазам, в ужасе вскрикнули. Роулинс повернулся и бросился к девушке, но Энн была уже в воздухе. Коридон выплыл на поверхность как раз в тот момент, когда Энн спрыгнула. Пулей и почти без всплеска она вошла в воду, и едва она вынырнула, как Коридон быстро подплыл к ней. «Идиотка!» — заорал он, приближаясь к девушке. «Вы могли сломать себе шею!» «А вы разве нет?» — возразила Энн. «К тому же все обошлось, правда?» «У вас действительно все нормально?» «Ну, конечно!» Она плыла рядом с ним. «Согласитесь, я остановила поезд как раз вовремя. Что касается меня, то иного выхода просто не было. Этот инспектор мог догадаться, что я ваша сообщница, а мне вовсе не хочется попасть в тюрьму». «Сработано отлично», — признал Коридон. «Но почему вы это сделали, черт побери? Я же велел вам держаться от меня подальше. Теперь посмотрите, во что вы вляпались». «Вода не худшая из того, во что можно вляпаться», — рассмеялась Энн. «Мне лучше здесь, чем там». Они обернулись и посмотрели, что делается на мосту. Большинство пассажиров выбежали из вагонов и усыпали парапет. Коридон узнал в толпе Роулинса и помахал ему рукой. Инспектор, приняв неизбежное, ответил ему тем же. «Бедный старик Роулинс, держу пари, сейчас он дьявольски сквернословит. Ну, давайте поплывем немного вниз по течению, потом выберемся на берег. Я сильно сомневаюсь, что им удастся здесь спуститься к воде, но все равно времени лучше не терять». Течение было довольно сильным, и вскоре мост остался далеко позади. Через несколько минут они обернулись на слабый гудок паровоза. Поезд, теперь похожий на игрушку, вновь тронулся в путь. «Интересно, Роулинс остался или спешит на ближайшую станцию, чтобы поднять тревогу?» — вслух подумал Коридон. «Спорю, он предпочитает висеть на телефоне, а погоню предоставить другим». «Ну, не устали еще?» «Чуточку», — созналась Энн. «Одежда мешает. Как вы полагаете, может, хватит?» Он внимательно осмотрел поросший густым лесом берег. «Ладно, давайте левее». Вскарабкавшись на крутой откос, Энн без сил рухнула на траву. «Уф!» — выдохнула она. «Совершенно потеряла форму. Интересно, мы когда-нибудь высохнем?» Не обращая внимания на стекающую с него воду, Коридон поднялся и осмотрел полупустынную местность с пологими холмами, покрытыми кустарником. «Ничего-ничего, высохнем!» — подбодрил он. «Отдышитесь немного и пойдем». «А вы знаете, куда идти?» «Туда, на северо-восток. Кратчайший путь к Данбару. По этим холмам прогулка получится, конечно, не из легких, но ничего не поделаешь. Похоже, здесь и в помине не было никакого жилья». «Может, дальше, за холмами?» — вздохнула Энн, с трудом вставая на ноги. «Господи, я совсем разбита. Так и придется мне в мокрых тряпках шлепать до Данбара». Коридон с улыбкой посмотрел на нее. «Снимите их, я не возражаю. Сушить времени нет». «И не рассчитывайте», — сказала она, стараясь по частям отжать платье. «Ну, серьезно, нужно найти, где бы переодеться, да и перекусить не мешает. Вы понимаете, что до Данбара миль 20? Ну, для вас это просто пустяки. По-моему, амазонки Мессингема не пасуют перед неудобствами. Я же вам говорю, совершенно вышли из формы. Что будем делать? Может, угоним какую-нибудь машину? Коридон рассмеялся. Самый верный способ навести на себе полицию. Другое дело попробовать нанять. Но сперва эту машину надо найти. Ладно, в путь. Я и шага не ступлю в таком виде, решительно заявила Энн. Зайду за дерево и выжму одежду. В туфлях полно воды, а на спине, похоже, барахтаются рыбки. Только поскорее, ради бога. Она исчезла в чаще. Коридон, ожидая ее, тоже выжил пиджак и брюки. «Энн!» — крикнул он, застегивая ремень. «Все-таки почему вы остановили поезд? Мы же договорились расстаться. И вдруг вы вновь появляетесь и помогаете мне бежать?» «На вас было больно смотреть. Такой грустный и понурый в окружении полицейских», — ответила она, выглянув из-за дерева. «Но как я могла уйти?» «Бросьте эти шутки», — отрезал Коридон. «Меня считают убийцей. И вы отлично знаете, что я разыскиваю вашего брата. Если бы меня посадили, все ваши проблемы решились бы сами собой. Так в чем же дело?» «Вы старались уберечь меня, когда явились те трое. Я вам обязана», — ответила Энн. «И кроме того, я совершенно уверена, что вы не причастны к смерти Риты Аллен. Сперва, признаюсь, мне было немного страшно. Однако потом, оставшись одна, я подумала и пришла к выводу, что вы невиновны». «Ну и глупо», — с раздражением бросил он. «Лучше бы вы не лезли не в свои дела». «Иными словами, вы хотите сказать мне спасибо?» — рассмеялась Энн. Около 6 вечера Коридон заметил преследователей. До того времени он считал, что удалось запутать следы, но, увидев неожиданно возникшую на гребне холма цепочку людей, понял — Роулинс оказался хитрее. «Вот они!» — воскликнул Коридон, указав рукой. «Смотрите, вон там!» Девушка и он стояли на опушке леса и вряд ли были видны, но Коридон знал, что всякое резкое движение неминуемо их выдаст, особенно если полицейским помогают местные — пастухи с наметанным глазом. «Думаете, ищут нас?» — спросила Энн. «Безусловно. Давайте вернемся в лес, только не спеша, иначе заметят». Медленно, осторожными шагами они вновь углубились в чащу. Коридон опустился на землю и потянул Энн за собой. До сих пор им везло. В нескольких милях от моста они наткнулись на одинокую ферму. Коридон решил рискнуть, надо было обсохнуть, да и раздобыть немного еды на дорогу. Жена фермера поверила россказням об автомобильной катастрофе. Она высушила их одежду и нажарила огромную сковородку яичницы с ветчиной, пока они, завернувшись в одеяло, грелись у камина. Фермерша сообщила, что в полдень приезжает фургон с продуктами. Водитель фургона, по ее мнению, не откажется подбросить их до Бортуика, где можно найти квалифицированного механика. Это Коридона устраивало. Одежда уже успела высохнуть, когда приехал фургончик. В Бортвике они сели на автобус на Гиффорд, обманный ход, потому как машин нанять не удалось. Коридон не сомневался, что в автобусе их кто-нибудь опознает и поднимет тревогу. Теперь они находились приблизительно в 5 милях от Гиффорда. Пешком шли в Данбар. Они были полны сил, так как хорошо отдохнули, и мысль о погоне не слишком-то беспокоила Коридона. Он был уверен, что они сумеют ускользнуть. 10 минутами раньше мы бы непременно напоролись прямо на них», — заметил Коридон, наблюдая, как цепочка преследователей уклоняется в сторону. «Куда идти? Вот загвоздка. Если придерживаться своего прежнего маршрута, они легко догадаются, куда мы стремимся». «Почему бы не направиться на север?» — предложила девушка. «Доберемся до Хэддингтона, а оттуда, если сумеем оторваться, повернем на восток, к Данбару». Он удивленно посмотрел на нее. «Откуда вы знаете?» «Ох уж эти мужчины!» — со смехом воскликнула Энн. «Конечно! Только вы всеведущи!» А все очень просто. Я часто путешествовала по Шотландии. Приходилось бывать и в Хэддингтоне. «Примите мои поздравления», — улыбнулся Коридон. «Жаль, что у нас нет карты. Идти вслепую опасно, да и времени много потеряем». «Как? Сумеете довести нас до Хэддингтона?» «Надеюсь», — неуверенно ответила она. «В прошлый раз мне не было нужды удаляться от дорог». «Что будем делать? Ждать, пока стемнеет, или сразу двинемся в путь?» «Мы не можем позволить себе терять время. Наши ищейки скрылись за холмами. Они направляются на запад. Мы пойдем на север. Если соблюдать осторожность...» «Думаю, нужно идти». Они пустились в дорогу. «Я за вас волнуюсь», — неожиданно сказал Коридон. «Лучше бы вы тогда меня бросили». «Не тревожьтесь», — снисходительно проговорила девушка. «Я вполне способна постоять за себя». «Вам так кажется», — сухо возразил он. «Но если меня обвинят в убийстве Риты Аллен, вы заговорите по-другому. Слышали о таком понятии «соучастие в преступлении»?» «К чему расстраиваться раньше времени? Я же не волнуюсь. Так почему же волнуетесь вы?» Коридон хмыкнул, а потом резко и с недовольством произнес: «Для вас не секрет, что вы начинаете мне нравиться». «В самом деле?» Энн кинул на него вопросительный взгляд. «Только, по-моему, вас это не радует». «Совершенно не радует. Я вам не подхожу. Мне нужно взять себя в руки». «У вас определенная склонность делать из мухи слона». «Когда-то я менял женщин как перчатки. Война выбила из меня дурь, и, казалось, я совсем потерял интерес к прекрасному полу». Коридон посмотрел на девушку. «Вы же меня интересуете, я, естественно, недоволен». На этот раз она не нашла, что сказать, и после долгого молчания Коридон продолжил. «Вы обручены?» «Что-то вроде», — улыбаясь, ответила Энн. «Он служит во флоте. Мы видимся раз в полгода». Коридон снова хмыкнул. «Ладно. Тогда все ясно». «Вот как? Что ж вам ясно? Мы просто симпатизируем друг другу», — словно оправдываясь, проговорила девушка. «Ну и продолжайте симпатизировать», — мрачно отрезал Коридон. «Избавитесь от многих огорчений. Зачем лишние сложности?» «Какие сложности?» Он остановился и посмотрел на Энн пристальным взглядом. «Вы мне нравитесь. А когда мне кто-нибудь нравится, я стараюсь не причинить этому человеку зла. Такой уж я сентиментальный. Трудно поверить, глядя на меня, правда? Увы, это мой порок». «Почему вы должны причинять мне зло?» — удивленно спросила она. «Я ищу вашего брата, верно?» — нетерпеливо сказал Коридон. «И собираюсь передать его в руки полиции. А вы невольно сбиваете меня с толку». «Вам не придется передавать его полиции», — тихо произнесла Энн. «Вся эта история высосана из пальца». «То есть?» «Говорю вам, Брайан не убивал Риту Аллен и не предавал Гурвиля. Я очень хорошо знаю его. В чем-то он похож на вас. Брайан просто не стал бы делать ничего подобного. Так что не тревожьтесь». «Послушайте», — вздохнул Коридон. «Кто-то ведь убил Риту, Любиша и Гарриса. Если не ваш брат, то кто?» «Понятия не имею. Но только не Брайан». «Это не объяснение. И к тому же я не верю, что он жив. Мне очень хотелось бы поверить. Я почти поверила вначале, услышав ваш рассказ. И все же я очень его любила и знаю, когда он погиб. Однажды ночью я проснулась с сознанием того, что он мертв. Извещение пришло лишь спустя 4 месяца. Я даже не почувствовала удара». Коридон ласково похлопал ее по плечу. «Давайте больше не будем об этом. Думайте лучше о своем милом морячке. Вперед! Мы зря теряем время». Немного позже, когда солнце садилось за холмами, произошло неожиданное. Сперва Энн услышала гул двигателя. Она подняла голову и увидела, как над вершинами сосен появился вертолет. «Ложитесь!» — закричал Коридон. Но Энн уже лежала в густой траве, когда он упал рядом с ней. Они замерли, не спуская глаз с вертолета, зависшего прямо над ними. «Нас засекли!» — с негодованием воскликнул Коридон. «Ну что вы скажете?» «Да, видно, я им отчаянно нужен». Пилот машины высунулся и помахал рукой. «Дружелюбный. Сейчас вызовет по радио своих псов. Идемте скорее в лес, это наше единственное спасение». Они вскочили и бросились к сосновому бору. Вертолет коршуном следовал за ними. Порыв ветра донес звук человеческих голосов, и Коридон посмотрел назад. Справа на вершине холма появилась группа людей. Они быстро приближались, ориентируясь на описывающий круг вертолет. «Двое из них умеют бегать по-настоящему», — мрачно заметил Коридон. «Давайте живей. Не стоит встречаться с ними на открытом пространстве». «По-моему, вообще не стоит с ними встречаться», — на одном дыхании проговорила Энн и рассмеялась. Она бежала легко, ее глаза сияли от возбуждения. Коридон с трудом поспевал. Он еще раз оглянулся. Двое самых проворных вырвались далеко вперед от основной группы преследователей и явно нагоняли. Коридон стиснул зубы и ускорил бег, но расстояние между ними неумолимо сокращалось. «Бегите!» — крикнул он Энн. «Поджидайте меня в лесу! Я займусь этими двумя! Ну же!» Девушка, послушно прибавив ходу, стрелой понеслась к лесу. Тяжелый топот сзади становился громче, и Коридон вновь бросил взгляд через плечо. Его почти настигли. Он споткнулся и чуть не упал. «Эй, остановитесь!» — закричал один из преследователей и еще прибавил скорости. Опушка была совсем рядом, и Энн, с шумом ломая ветки, уже скрылась в лесу. Коридон не собирался увлекать погоню в чащу. Остальные преследователи отстали на полмили достаточно, чтобы управиться с этими двумя, а потом спокойно убежать. Он неожиданно повернулся, и когда первый бросился на него, ребром ладони нанес точно выверенный удар в шею. Человек упал, словно подрубленный, и замер, уткнувшись лицом в землю. Его напарник испуганно отпрянул, оценив внезапно изменившуюся ситуацию, но Коридон кинулся ему в ноги, и они оба покатились по траве. Коридон легко отшвырнул рвущиеся к его горлу руки, встал на колени, а когда соперник попытался последовать его примеру, выдал ему правой по подбородку, и тот свалился. Коридон мгновенно вскочил. Преследователи, измученные долгим бегом по пересеченной местности, все еще были далеко. Заметив в толпе пыхтящего Роулинса, он помахал ему и устремился в чащу. Энн схватила его за руку, и они вместе помчались по тропинке, терявшейся в глубине бора. Судя по звукам, погоня достигла леса. Слабо доносились хруст сломанных веток, крики и свистки. Энн и Коридон продолжали бежать, но уже медленнее, пока шум позади не затих. Коридон остановился. «Кажется, все», — проговорил он, вытирая лицо рукавом. «А здорово мы от них улизнули, правда?» Энн, прислонившись к дереву, пыталась отдышаться. У нее был совершенно измученный вид, но она ответила ему улыбкой. «Что теперь?» — спросила девушка, вглядываясь в сумрачный сосновый бор. «Чтобы гнаться за нами по лесу, слишком темно. Скорее всего, они отойдут и будут ждать утра. К тому времени... Если нам хоть немного повезет, мы будем далеко». «Значит, вперед?» «Самый лучший вариант. Ну, готовы?» «Не могу этого сказать, но другого выхода, похоже, нет». «Спешить не обязательно. Пойдем по этой тропинке. Должна же она куда-то вести. А как выберемся из леса, сориентируемся на местности». Через полчаса они вышли на опушку. В кромешной тьме идти было трудно. Если бы не специальная тренировка в период войны, они не сделали бы и шагу. Из-за туч проглядывал дрожащий лик луны, где-то вдали слабо мерцали огоньки деревни. «Любопытно, куда мы попали?» — вслух подумал Коридон. «И, кстати, не перекусить ли нам, прежде чем двигаться дальше? Я умираю с голоду». Они уселись рядом на траву. Из сумочки на поясе Энн достала провизию, предложенную гостеприимной фермершей, еле молча, занятая своими мыслями. Коридон чувствовал беспокойство. Что же будет, когда он лицом к лицу столкнется с Мэлори? И наоборот, что делать, если Мэлори на острове не окажется? «Вы опять о чем-то тревожитесь?» — спросила Энн, поднимая на него глаза. «Ну», — он рассмеялся, — «люблю, знаете ли, потревожиться. Только не будем пережевывать одно и то же, ладно?» «Хорошо ей говорить, что Мэлори мертв», — думал Коридон. «Однако привидения не стреляют по ночам». Он вспомнил шепчущий голос в квартире Крю. Выстрел. «Нет, Мэлори жив и чрезвычайно опасен». «Смотрите, там машина!» — внезапно воскликнула Энн. «Внизу, наверное, дорога!» Из-за холма вырвались два длинных луча света, медленно приближающиеся к деревне. «Не очень-то они торопятся», — заметил Коридон, напряженно вглядываясь в темноту. «Похоже, останавливается». Он вскочил на ноги. «Остановилась. Давай скорее, Энн, может, подбросят нас до города? А вдруг это полиция? Стоит ли рисковать? Мы будем осторожны. Пошли». Спуск к дороге был крутым и в то же время легким, и вскоре они подобрались к стоящему с поднятым капотом автомобилю. Над мотором склонился какой-то мужчина, светя себе электрическим фонарем. «Ждите здесь, я с ним переговорю», — велел Коридон. Покинув Энн, он стал приближаться к машине и, подойдя ближе, убедился, что водитель один. «Вам помочь?» Мужчина резко выпрямился и направил на Коридона луч фонаря. «Вряд ли вам это удастся», — раздраженно ответил он, не скрывая дурного настроения. «Разве что вы разбираетесь в автомобилях». «Проклятая груда железа! Просто взяла и встала, как вкопанная, да еще в такой дыре!» «Здесь неподалеку деревня, в 5 милях». Коридон подошел ближе и рассмотрел водителя. «Никаких оснований для беспокойства», — подумал он. «Типичный коммивояжер». «От этих новых моделей меня тошнит», — продолжал свою брань водитель, в сердцах ударив ногой по колесу. «Машине всего 2 месяца, но вечно что-то барахлит». «Давайте взглянем», — предложил Коридон и склонился над двигателем. «Что случилось?» «Чертова паскудина сперва зачихала, а потом совсем заглохла». «С бензином порядок?» «Полный бак. Говорю вам, эта гадина постоянно ломается». «Наверное, карбюратор. Инструменты есть?» «Прошу. Вы очень любезны». Водитель воспрянул духом. «Каким чудом вы здесь оказались?» «Маленький поход с женой», — степенно ответил Коридон и повысил голос. «Дорогая, иди сюда». Из темноты появилась Энн. «Представляю вам мою супругу. У этого господина не лады с мотором. Постараемся помочь». «Муж — мастер на все руки», — смеясь сказала Энн. «Я уверена, что он в 2 счета все исправит». «Замечательно!» — воскликнул мужчина. «Меня зовут Брюэр. Спасибо вам, добрые самаритяне. В машинах я ни шиша не смыслю». Он восхищенно уставился на Энн, и девушка неожиданно обнаружила, что ее юбка здорово села, обнажив большую часть ног. «Честно говоря, для нас это тоже удача», — произнес Коридон, раскладывая инструменты. «Мы тут заблудились и хотели остановить какой-нибудь автомобиль. Довольно пустынное местечко, правда? Так что везение обоюдное». Пока он возился с карбюратором, Брюэр явно обхаживал Энн и почти расстроился, когда Коридон закрутил последний винт и попросил включить двигатель. «Думаю, теперь все будет в порядке», — Просто грязь набилась. Ну, попробуем? Двигатель завелся при первом нажатии на стартер. «У вас действительно золотые руки!» — просиял Брюер, высунувшись из окошка. «Если б не вы, торчать мне здесь всю ночь! Прошу садиться! Куда прикажете доставить?» «Вообще-то мы направляемся в Данбар», — сказала Энн. «Не подбросите?» «Почему же нет? Я в Эдинбург, но буду счастлив оказать вам услугу». Машина набрала скорость, и ладонь Энн скользнула в руку Коридона. Но его мысли были всецело заняты Мэлори.